Глава 17. Новая способность. Удар, удар, еще удар. Сумеречный таран и сразу следом носорог. Как же хорошо, когда можешь драться в полную силу. Если честно, собирая вокруг себя эту внушительную толпу мертвяков, я ожидал более серьезного сопротивления. Но пока что все слишком просто. У ворот. Буквально вырываю канализационный люк из асфальта и швыряю его в зомбаков. Страйк. Минус сразу несколько десятков противников. Моя новая способность, познание сути, оказалась весьма полезной. С помощью нее я узнал, что с каждым последующим уровнем прокачки сумеречного тарана у меня будет добавляться еще одна теневая копия, которая также будет лететь в рандомном направлении. К тому же выяснилось, что сам таран действует только на расстоянии 7 метров и теряет половину мощности после 5 метра. Поэтому, докачав эту способность до десятки, моя возможность драться одновременно с множеством противников сильно увеличится. Все-таки будет выпускаться сразу 10 копий, к тому же дальность действия увеличится. И это при таком же расходе энергии. Главное, чтобы вокруг не было союзников. Поэтому сумеречный таран. Удар, удар. Врываю столб и швыряю его наподобие копья в зазевавшегося зомби-танка, но тот, к моему удивлению, выдержал удар и сразу же попытался сбежать. Нет уж, родной. Я усилил ноги и длинным прыжком нагнал его, после чего схватил его за волосы и впечатал головой в асфальт. Если окажется, что я смогу видеть подробности действия чужих способностей, то это будет вообще бомба. Понятно, почему инопланетяне сказали, что моя дочь является козырем. Только вот имелось в виду не она сама, а способность, которую я мог у нее забрать. Если бы додумался до этого, конечно. А я додумался. Что-то я так замечтался, что не заметил какую-то толстую зомби-тетку, которая сейчас с удовольствием пыталась сожрать мою ногу. «А ну-ка, брысь!» Я сделал легкий пинок, который практически располовинил женщину пополам. Похоже, для обычного убийства зомби мне уже не требуется тратить энергию и усилять удары. Собственной энергии более чем достаточно. Еще и уровень сумеречного тарана на этой поднял. Теперь будет 3 теневые копии. Вообще отлично. Из-за спины тут же послышались хлопки аплодисментов. Я обернулся и увидел, что ко мне подходят Лев Михайлович, Таня и Радж. Шамиль с бойцами остались стоять на почтительном расстоянии. И, судя по всему, были весьма впечатлены той мясорубкой, которую я тут устроил. «Олег, для своего уровня ты что-то долго возился. Их ведь не больше нескольких сотен было», — прокряхтел старик Ищейка, осматривая поле боя. «Вы же сами сказали тренировать способности», — невозмутимо ответил я. «Это лучше всего делать в обстановке, максимально приближенной к боевой». «Допустим. И как успехи?» «А вот тут у нас с вами будет отдельный разговор. Только давайте продолжим его уже в пути. Тут, знаете ли, тот еще запашок. И в ближайшее время лучше точно не станет». Пока ехали, я сначала подробно рассказал своей новой команде о полученных способностях. «Ничего себе! Да это же читерство настоящее!» — воскликнула Таня. «А что ты можешь сказать про мои навыки?» Я всмотрелся в дрессировщицу. «Так, первая способность называется кукольный театр. Ты можешь управлять 38 мертвецами. Причем именно управлять, а не просто держать под контролем. Но это, к сожалению, твой предел». «Эх, а я все думала, что это вопрос тренировок», — вздохнула она. «Теперь становится понятно, почему последнюю неделю не видно никакого прогресса». «Это еще не все». Я продолжил всматриваться в профиль. «В свое время у тебя была возможность уйти в прокачку именно количества контролируемых зомби, и тогда к этому моменту ты могла бы одновременно держать под управлением 300 мертвецов. Правда, они бы не смогли подбирать оружие или уворачиваться от ударов, но зато брали бы числом. Тут уж сама решай, какой вариант был бы предпочтительнее. Впрочем, в этом нет никакого смысла. Назад-то все равно ничего не отыграть». «Угу. А что касательно второй способности?» «Она называется спектакль марионеток. Ну, ты и сама в курсе. В целом, эта способность заточена исключительно на контроль над людьми или псиониками. При максимальной раскачке ты сможешь одновременно брать под контроль 19 человек. Правда, расход энергии будет вдвое выше, чем при управлении зомби». «Поняла. А что касательно псиоников?» «Если смотреть по количеству, то дели на 2. Опять же, если смотреть на последний уровень, то твой предел — это 9 людей со способностями. При этом не забывай, что ты должна будешь двукратно превышать их по уровням. В ином случае навык попросту не сработает». «Другими словами, этот фокус пройдет только против слабаков», — подвела итог она. «Как посмотреть. Может, прокачав этот навык, у тебя появится следующий, который будет развивать именно контроль над псиониками. Но сейчас тебе надо сосредоточиться над уровнем контроля нынешнего количества мертвецов. Чем больше ты будешь использовать энергии для этого, тем быстрее будет скорость их реакции». «То есть это как уменьшение пинга во время игры по интернету?» — уточнила Рыжая. «Не особо в этом разбираюсь, но да», — ответил я. «А у тебя откуда такие познания?» «Да было дело», — отмахнулась она и задумалась. Видимо, уже начала себе план тренировок в уме прикидывать. «Танюшу разобрали», — вмешался в разговор Лев Михайлович. «Теперь давай остальных. Чем больше подробностей мы получим, тем понятнее будет, как развиваться дальше». «Не знаю, как у остальных телепатов, но способности Раджа были достаточно простыми в описании и применении. Первый навык предсказуемо назывался «Взрыв». Подозреваю, что он у всех один и тот же. Людям и зомби конец, даже если это будет телепат второго или третьего уровня. А вот с псиониками сложнее. Чтобы взорвать голову тому же дрессировщику или ищейке, нужно опять же двухкратное превосходство в уровнях. Походу, у инопланетян какой-то фетиш на цифру 2. Если же разница будет меньше, то и раны будут слабее. Как понимаю, у псиоников не только сила увеличивается, но и живучесть со скоростью восстановления. Это и влияет. А вот вторую способность, удар силой, я видел собственными глазами во время нашего спарринга. По сути, навык очень подходил на мой сумеречный таран, только с двумя отличиями. Удары были послабее, но расстояние побольше. У Кати помимо основного лечения была только одна способность — ослепление. Принцип был таким же, как и у остальных навыков. При стандартном вливании энергии обычные люди и зомби теряют зрение на 10 минут. А дальше можно увеличивать срок, исходя из пропорции 10 энергии, 10 минут. С псиониками тоже все стандартно. Двухкратная разница в уровнях ослепляет, но уже на 5 минут. Чем меньше разница, тем короче будет срок действия способности. Если же уровень противника будет такой же или вообще выше, то все, что он увидит, это короткую вспышку и не более. Ей я посоветовал взять пару человек для тренировок и пробовать применять способность так, чтобы помимо потери зрения, у подопытного отключались и другие органы чувств. Она не знала, как именно это сделать, но я четко видел, что такое развитие возможно. Причем на финальном уровне при правильном развитии она будет полностью парализовывать людей. При этом те не будут ничего слышать, видеть или чувствовать. Звучит жутковато, если честно. Про способности Льва Михайловича тот уже все рассказал сам. Он мог полностью скрывать ауру выбранных им людей. Сейчас это количество ограничивалось только 5, но могло вырасти до 10. Плюсом было то, что для этого действия энергия тратилась всего раз, когда он накрывал своей тенью других людей. Вообще у нас сразу же выработалась интересная комбинация способностей лекаря и ищейки. В описании навыка тени было написано, что обычные зомби реагируют на ауру и звук. То есть, если Катя сконцентрируется именно на том, чтобы лишить слуха как можно больше зомбаков, а старик спрячет ее и себя, то они могут прогулочным шагом ходить и убивать мертвецов. Надо будет еще немного доработать эту идею и применить на практике. Правда, пока неизвестно, как искусственный интеллект отреагирует на то, что один из участников неожиданно начнет появляться и исчезать. Радж и Танька-то, по сути, из розыгрыша уже вышли, так как типа погибли. Так что, наверное, все-таки не стоит так рисковать. Либо во время финального сражения Лев Михайлович просто раскроет себя и вернется в розыгрыш. Такой вариант тоже надо рассмотреть. Самое интересное я оставил на закуску. Все-таки мне предстояло разобраться со вторым козырем — Женькой. Когда изучил описание, чуть не хлопнул себя по лбу. Девочка могла безвредно передавать способности псиоников из расчета 10 уровней 1 класс. Так что если бы я дождался 20 уровня, а уже потом перекачал силы, то мне бы не понадобились впрыски седативного. Иными словами, когда я возьму планку 30 левела, то можно будет получать и 3 класс, телепата, например. Каким же я нагибатором тогда стану? От перспектив голова кругом идет. Осталось отлавливать зомби-псиоников и качаться. Главное, чтоб у нас было на это время. Ну а сейчас — Тверь. Пришло время узнать, получилось ли у Лиды и Владимира завалить болгарина. За время нашего отсутствия город основательно подготовили к обороне, бросив на это все имеющиеся ресурсы. По крайней мере, теперь вокруг Твери, а если быть точнее, вокруг центра города, установилось 4 линии обороны. Выглядело все, конечно, впечатляюще, но насколько это будет эффективно против Тони, нам еще предстоит узнать. К тому же совсем скоро мы узнаем, как будет работать новая тактика использования ствольной артиллерии. Теперь с ее помощью будут долбить мертвецов, когда они находятся на достаточно большом расстоянии от наших передовых позиций. В этом случае, даже если телепаты станут отклонять снаряды, те не причинят никакого ущерба защищающимся. Одно обидно. От авиации людям пришлось окончательно отказаться. Во-первых, выжило слишком мало пилотов, и каждый из них был на вес золота, тупо для того, чтобы обучать новое поколение пилотов. Во-вторых, самолет надо чем-то заправлять, и это что-то нужно вовремя доставлять на аэродром. И это в условиях тотальной разрухи. Ну и в-третьих, людям нужна хорошая взлетная полоса. А удерживать какой-либо аэродром, находящийся за пределами защитных сооружений, было попросту невозможно. Так что придется побеждать армию мертвых с помощью того, что есть. Выбора-то у нас все равно нет. Пока проходили блокпосты, нас с Женей уже успели попросить сразу направиться в исследовательский центр. «Лев Михайлович, про инопланетян и розыгрыш будем местному начальству рассказывать?» Старик несколько раз задумчиво провел рукой по бороде. «Думаю, все-таки не стоит», — серьезным тоном произнес. «По крайней мере, сейчас». «Почему?» «Ну, тут одно из двух. Либо нас сразу признают сумасшедшими и перестанут доверять, либо у кого-то начнутся панические настроения. Уверен, что не все смогут сохранить спокойствие. Тем более на степень подготовленности к предстоящему сражению эта информация никак не повлияет». «Тоже верно. А уже после того, как все закончится, можем рассказать. Если будут какие-нибудь доказательства, помимо моих слов, конечно». В общем, на том и порешили. Оказалось, что Лида и охотники вернулись со своей вылазки, причем практически без потерь. Это я узнал от Владимира, которого встретил на последнем блокпосте перед въездом в город. «Ну, здравствуй», — мрачно произнес он, когда я вышел из машины. Более того, он не только поздоровался со мной, но еще и протянул руку. Это было настолько неожиданно, что я сходу заподозрил какой-то подвох. Но его, походу, не было. «Приветствую». Я с небольшим запозданием ответил на рукопожатие. «С чего это такая перемена в настроении, и где Лида?» «Понятия не имею». Владимир спокойно пожал плечами. «Где-то по городу ходит. По крайней мере, на блокпостах ее видно не было». «Жива, слава богу. А то в последний наш разговор голос у нее был такой, словно она уже с собственной смертью смирилась, либо очень ее искала». «А насчет моего отношения...» Он улыбнулся чему-то своему. «Я обещал, что после смерти Григора заключу мир с псиониками». «Как у вас все прошло? Что с остальными псиониками? Болгарин действительно мертв?» Володя вкратце описал мне, как именно прошла операция. Ну что ж, ювелирно сработано, и невинных ребят не положили зазря, ведь они еще пригодятся в битве против зомбаков. «Неужели совсем перестанете охотиться на нашего брата?» «Нет, конечно», — усмехнулся он. «Только права была Лена. Я со своей местью чуть всех своих ребят не положил. К тому же вы тоже усиливаетесь, а значит, обычным людям предстоит менять подход к делу. Согласись, у нас тоже должен быть какой-то противовес псионикам. Среди вас слишком много психов». «Что есть, то есть», — согласился я. «Можно даже в будущем как-нибудь посотрудничать». «Не гони коней, Олег. Всему свое время. А теперь извини, надо работать». Он тут же попрощался и пошел к своим бойцам. Лиду я искал почти час. Все-таки плохо без мобильных или хотя бы раций. К тому же в городе ее никто не знал, вот мне и понадобилось пошастать. Надо будет серьезно заняться вопросом связи в самое ближайшее время. Свою пропажу я нашел в самой настоящей кофейне, которую открыли в центре города. Лида сидела за дальним столиком и задумчиво смотрела в окно. Я быстро подошел и крепко обнял девушку. Она же, как ни странно, довольно слабо ответила на мой порыв. Либо просто совсем не ожидала моего появления. «Привет». Неожиданно для себя я страстно поцеловал ее. И вот тут, наконец-то, почувствовал какую-то взаимность. «Ты не представляешь, как сильно я рад тому, что ты жива». И это было правдой. Мне еще было трудно разобраться в своих чувствах. Да и не было времени для этого. Но одно я знал точно. Лида мне дорога не меньше, чем Катя. Только вот я не в арабской стране, чтоб гарем себе заводить. Нет, меня, конечно, все устроит, только вот девушки будут против. Идиот. Сам ругал Катю за то, что в такое время нашу ситуацию в Санта-Барбару превращает, а сам теперь туда же. «Я тоже рада, что жива», — скупо улыбнулась она, после чего высвободилась из объятий и присела обратно за столик. «Может, закажешь себе что-нибудь? У них не особо большой выбор, но в наше время и обычный растворимый кофе с молоком уже роскошь». «И то верно. Еще неизвестно, когда у меня в следующий раз получится что-то подобное попробовать». Несколько минут, пока мне несли заказ, мы сидели в полном молчании. После ее признания я не знал, что именно говорить, так как просто радовался тому, что она передо мной. Лида же продолжала просто смотреть на улицу. «Олег, я не хочу создавать между нами сложностей». Первый разговор все-таки начала девушка. «Считай, что в момент нашего последнего разговора я была в состоянии аффекта». «Лид, что произошло?» Я взял ее за руку. «Ты можешь мне рассказать. В конце концов, тебе самой станет легче. Кстати, а что с Тарасом?» Когда я произнес имя последнего, ее лицо на секунду изменилось. «Что-то натворил наш дрессировщик. Хреново». «Вообще-то это разговор не для кофейни, но...» Она откинулась на спинку стула и пристально посмотрела мне в глаза. «Если коротко, то меня выебали толпой, обкончали и бросили среди горы трупов. Как считаешь, это была достаточная мотивация для того, чтобы я захотела убить этого урода?» Ее голос постепенно перерос в крик. «Пиздец. Если бы эта мразь была жива, я бы самолично ему глотку порвал». «А Тарас?» «Поучаствовал в этом», — холодно добавила Лида. «Блядь». Внутри все начало колотиться от бешенства. «Давай-ка уйдем отсюда и...» В этот момент в кафе ворвалась Катя и, мимолетно скользнув взглядом по столу, где мы держались за руку, выпалила. «Олег, срочно беги в исследовательский центр. Они собираются выкачивать способности из других передатчиков и отдать их своим людям. Те же свихнутся, и начнется бойня».